Дополнительное ко всему этому великий герцог сейчас докладывал по поводу своего расследования о происшествиях в приграничном городке, о которых сообщил Викон после возвращения со своих летних каникул. Честно говоря, великий герцог даже в чем-то зауважал этого упрямого парня. Несмотря на то, что ему не хватало чистоты крови, он все это с лихвой компенсировал своим упрямством и въедливостью. Мало того, что он считался лучшим студентом Академии магии, но при этом Виконт Гарзу умудрился еще и провести собственное расследование на территории, которая примыкала к проклятой пустоши. Вся его информация подтвердилась. Местные торговцы, объединившиеся в собственную гильдию, организовали заговор против империи. Они вынуждали местных поисковиков закупать у себя все товары по собственным ценам, которые не соответствовали имперским стандартам. Цены были вообще запредельные, так как они продавали все свои товары только на обмен. Деньги от поисковиков они вообще не принимали. А зачем это делать, если при обмене тех же ингредиентов или артефактов на какие-нибудь нужные для поисковиков безделушки, они имели доход в десятки раз превышающий возможный? Естественно, что в казну налоги они платили так, словно еле сводит концы с концами. Согласно информации, предоставленной Виконтом, во всем этом им помогал градоначальник приграничного города. Этого толстяка сотрудники тайной службы взяли в тот момент, когда он намеревался покинуть город и сбежать со всеми награбленными им деньгами. Только в телегах, которые он загрузил своими вещами, сотрудники тайной службы обнаружили около 155 тысяч золотых монет. И это не считая других ценных вещей. Естественно, что у обычного градоначальника, который должен был получать довольно скромный оклад в городе, который несет постоянные убытки от нападений местных тварей, не могло быть таких денег. Проведя усиленный допрос, сотрудники тайной службы выяснили всю подноготную этой казны, после чего были проведены аресты среди торговцев. Как оказалось, в городе не было ни одного торговца, который бы не был замешан в этой схеме. А почему бы им не быть в этом замешанными, если благодаря даже одному году такой торговли они получали просто баснословные доходы? Как и предполагал великий герцог Курас, на одном этом городе империя могла иметь сумму равную 30% своих налогов ежегодно. Это была огромная сумма. Сейчас сотрудники тайной службы, после проведенных арестов и конфискации имущества в пользу казны у провинившихся, принялись проверять и близлежащие поселки, в которых также были свои торговцы и поисковики. Некоторые из торговцев, узнав о том, что происходит, тут же бросились в бега. Но их сразу же объявили в розыск и некоторых успели задержать до того, как они покинули территорию империи. Все имущество обвиненных и арестованных людей тут же отправлялось в казну империи. Императору было куда тратить эти деньги, с учетом последних событий. Ведь на севере империи случился страшный прорыв нечисти, последствия которого теперь нужно было ликвидировать. Более десятка сел и поселков были уничтожены полностью. Жители этих мест погибли именно благодаря тому, что местный граф абсолютно не обращал внимания на происходящее. Надо ли говорить о том, что у великого герцога появилось очень много вопросов к этому графу? Только он куда-то исчез. И несмотря на все усилия тайной службы империи, выйти на след этого хитреца так и не получалось. А тут еще и история с приграничным городом. Во всем происходящем в приграничном городке было что-то такое, что заставляло старого интригана напрягаться. Слишком уж все было гладко и профессионально сделано. Словно это были не торговцы, которые должны были думать каждый о своем, а какие-то заговорщики. Именно поэтому великий герцог приказал допросить всех тех, кто мог быть замешан в происходящем. Да, Виконт умудрился убить одного из торговцев, которого сейчас все арестованные обвиняли в том, что именно он их подтолкнул на произошедшее. Но даже этого торгаша можно было допросить после его смерти, ведь существовали некроманты. Но после того, как великий герцог рассказал императору о результатах этого допроса, им обоим было о чем задуматься. При попытке допросить дух погибшего торгаша группой агентов тайной службы, они были тут же атакованы нежитью, в которую практически на глазах перевоплотились останки этого несчастного. После того, как им с большим трудом удалось уничтожить это существо, которое не было похоже ни на что знакомое некроманту, было выяснено, что на могиле этого существа присутствовал темный артефакт. В момент перевоплощения трупа в тварь этот артефакт самоуничтожился. Но факт оставался фактом. Кто-то постарался сделать так, чтобы невозможно было допросить даже труп этого мечника, который устроил весь этот беспорядок как в приграничном городке. Это могло означать только то, что самые главные виновники в произошедшем так и не понесли наказание. Ведь они сумели замести все свои следы, надеясь отыграться хотя бы на разбойниках, которых торговцы прикормили к городу, для того чтобы убирать своих конкурентов. Великий герцог с удивлением был вынужден узнать о том, что разбойников уже не существует. Их лагерь был уничтожен, а сами они вырезаны. Скорее всего, здесь прослеживалась рука самого Виконта Гарзу. Ведь он должен был как-то покинуть приграничный город. А разбойники наверняка имели приказ от своих покровителей о том, что этого дворянина надо убить. И как результат, агенты тайной службы обнаружили довольно крупное место, где были найдены сгоревшие останки разбойников, а их лагерь был полностью уничтожен. Разобравшись со всеми этими делами, и император, и великий герцог Курас сейчас сосредоточились на решении вопроса, что именно им делать с архимагом Таирусом. Ведь согласно информации, которую им предоставил Виконт Гарзу, корни заговора пронизывали полностью магическую гильдию и гильдию охотников за нечистью. Да, за спиной императора была армия, но Ларук не желал развития гражданской войны в империи. Ведь тогда прольется море крови, а соседи наверняка попытаются отхватить какой-нибудь кусок территории империи в мутной водичке для себя. Поэтому два старика сейчас пытались решить для себя вопрос, как сделать все это бескровно и быстро. «Мой император, к вам тут пришли», — тихо прокрался в дверь верный слуга, который вечером присматривал за коридором, где дежурили гвардейцы. «Граф Марин привел какого-то человека, закутанного в плащ. Я могу их пропустить». Отлично понимая, что молодой дворянин не привел бы кого-то постороннего, император кивнул слуге, давая ему понять то, что этих двух человек можно пропустить в кабинет. Возможно, этот парень сумеет подтолкнуть их зашоренные разумы в нужном направлении. С небольшим поклоном в помещение вошли два человека. Грустно улыбнувшись графу, император перевел глаза на человека, который стоял за его спиной, закутавшись в какой-то странный, словно кожаный плащ. Самое странное в этом было то, что при взгляде на этого человека Ларук по какой-то причине ощущал раздвоенность. Создавалась видимость того, что этот плащ как-то странно плывет и изменяется. «Граф, я рад вас видеть в этот вечер». Император тяжело и устало откинулся на спинку своего кресла и посмотрел на вошедшего. «Хотелось бы узнать, какая причина привела вас ко мне, и кого это вы постарались ко мне провести незамеченным для всех окружающих?» «Это меня привел граф». С легкой усмешкой из-под плаща выглянула взъерошенная голова Виконта Гарзу. «Ведь нельзя же было сделать так, чтобы посторонние видели меня здесь, так как я должен находиться на территории Академии. Виконт, но ведь это невозможно». Не сдержав своего удивления, задал вопрос великий герцог Курас, едва не уронив кубок с вином. «Насколько мне известно, с территории Академии ночью уйти просто невозможно. Как у вас это получилось? Сейчас не важно, что у меня получилось и как». Криво усмехнулся Виконт, практически не реагируя на вопросы великого герцога. «Главный вопрос заключается в том, как я вернусь обратно. Но это мои проблемы. Мой император, мне хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь результаты по решению вопроса с архимагом. В ближайшее время он собирается предпринять активные действия. Я это ощущаю по увеличенному давлению на мой разум. Если мы не предпримем сейчас что-либо, то мне придется самостоятельно принимать меры против этого старика. и я тогда не ручаюсь за результат. Вы не хуже меня знаете, насколько опасен этот старик. Он наверняка без боя не сдастся. А учитывая то, что практически все руководство Академии находится у него под каблуком, то можно ожидать массовых беспорядков и столкновений с противодействием довольно сильных магов. Мы уже в курсе всего происходящего, Виконт. Император задумчиво посмотрел на великого герцога, который пожал плечами, потом перевел глаза опять на молодого дворянина. Мы считаем, что самое время сейчас подтолкнуть архимага к его активным действиям. Ведь если он сейчас не предпримет каких-то действий с вашей помощью, то возможно он все сделает с большей кровью, и без вас. Заливать кровью всю империю я не собираюсь. Мне не нужна гражданская война ни в коем случае. Нужно сделать все тихо и незаметно. Главное, чтобы никто не понял того, что происходит. Архимага нужно захватить любым возможным для вас способом. Если у вас это получится, то это будет просто великолепно. К сожалению, у великого герцога возможностей для захвата архимага практически нет. Все те сотрудники, которые могли бы принять в этом участие, так или иначе контактировали с этим стариком. И великий герцог подозревает, что они вполне могли бы быть сейчас его агентами. Кроме того, мы уже слышали о странном происшествии на территории Академии. Говорят, что один из преподавателей куда-то исчез. Это правда. Исчез библиотекарь, а не преподаватель. Криво усмехнулся в ответ Виконт, словно демонстрируя этим какие-то секреты, к которым он мог быть причастен. Этот человек был замешан в том, что произошло 70 лет назад. Вы не хуже меня знаете, ваше императорское величество, какие проблемы тогда получила империя. Более того, мне удалось выяснить во время допроса библиотекаря, что в этом также был замешан и архимаг. По крайней мере, он мог нивелировать последствия произошедшего, но не стал ничего делать. Что вы имеете в виду, утверждая подобное? Великому герцогу важно было не потерять нить происходящего на территории Академии, иначе, грош цена всей его службе, именно поэтому при последних словах молодого дворянина он сразу же напрягся. Архимаг сам всех тогда убеждал в том, что ничего нельзя сделать и что эта девчонка, дочь великого князя вампиров, пострадала при применении запрещенного гримуара. Но так как у нас не имелось магов, способных исправить положение, нам пришлось отдать тело этой девчонки в специально созданном саркофаге. Вы хотите сказать, Виконт, что все это было напрасно? Что архимаг мог посодействовать для решения этой проблемы с меньшими потерями и затратами для империи? Вот именно об этом я и говорю, великий герцог. Виконт тихо скрипнул зубами и посмотрел в глаза своего дяди, который явно не знал о том, что собирается сообщить племянник императору. Я выяснил, что вашего отца, граф, подставили намеренно, чтобы нанести вред семье великого князя Нурада. В этом участвовал библиотекарь Академии. Ведь ему было проще всего достать тот самый запрещенный гримуар. Кстати, если вам интересно, мой император, этой книги в библиотеке нет. Архимаг, после всего случившегося, изъял эту книгу из библиотеки. И где она находится сейчас, никому не известно. Кроме того, архимаг Таирус также изъял и кристалл, в который была заточена душа княжны Анили, старшей дочери великого князя Нурада. С помощью этого кристалла можно было исправить положение. Но по какой-то причине архимаг не стал этого делать и спрятал кристалл в своей коллекции. Я не знаю, находится ли этот кристалл сейчас где-либо на территории Академии, но знаю точно то, что без этого кристалла возвратить к жизни девушку будет просто невозможно. А если с ним что-то случится здесь, то возможности вернуть к жизни девчонку вообще не будет, ведь ее душа навсегда потеряется в пространстве. Да, Виконт, задумчиво скрипнул зубами император Ларук, и закусив губу посмотрел на своего старого друга. С каждым разом вы меня все больше и больше поражаете. Мы 70 лет ломали голову над этой задачей, и не могли понять того, что именно тогда произошло в Академии. А вы решили этот вопрос буквально за 2 года. Но одного я понять не могу, почему в этом участвовал библиотекарь. Какой интерес был этому человеку наносить вред великому князю вампиров? Или мы чего-то не знаем? На самом деле, ваше величество, библиотекарь человеком не являлся. Ошарашил своим открытием виконт Гарзу императора и великого герцога. На самом деле, под личиной библиотекаря скрывался высший вампир Хазрет. Этот вампир имел очень большой счет к оплате в отношении великого князя Нурада. Не буду смущать ваш разум всеми историями, которые мне пришлось выслушать от этого ублюдка. Но главное то, что он мечтал любым способом рассчитаться со своим бывшим хозяином. И удар был нанесен первым доступным способом. Мне это удалось узнать благодаря тому, что этот вампир решил использовать меня для нанесения удара по второй дочери великого князя, княжне Сере. Но он сразу привлек мое внимание своим неадекватным поведением в присутствии этой девушки. Мне удалось спровоцировать его, и он выдал свои намерения полностью и бесповоротно. Подстроив ему ловушку, я поймал его и заставил разговориться. Правда, мне не удалось узнать все, но главные факты я узнал. Я узнал обо всех тех, кто принимал участие в произошедшем 70 лет назад в Академии магии. Так что у нас есть еще одна причина для того, чтобы арестовать архимага и потребовать у него объяснений. Арестовать огнедышащего старца будет довольно-таки непросто. Тихо вздохнул со своего места великий герцог. Учитывая его магическую силу и мощь, нужно будет задействовать не меньше 20-25 боевых магов. И то, потери среди них могут составить больше 70%. Только тогда, когда этот старик израсходует всю свою силу, у нас появится возможность захватить его. И то не факт, что он будет живым, а для того, чтобы он рассказал все свои задумки в казематах тайной службы, он должен быть именно живым. Если добавить к этому то, что маги его уровня довольно быстро восстанавливают свою силу, то никакого способа для удержания в каземате такого сильного врага я найти не могу. Честно говоря, я уже мозги себе свернул, но результатов у меня нет. Виконт, если у вас какие-нибудь идеи, каким образом можно удержать в плену мага такого уровня, как ректор Академии, то я вас готов выслушать. Молодой дворянин на некоторое время задумался. Было видно, что он пытается старательно проанализировать слова, которые ему только что сказали император и великий герцог, и как-то решить этот вопрос самостоятельно. Ну что ж, мой император, если вы сейчас разрешите мне самостоятельно принимать меры для решения этого вопроса. С какой-то подозрительно хитрой усмешкой повернулся к нему виконт Гарзу, который некоторое время бездумным взглядом рассматривал карту империи. То тогда я постараюсь доставить к вам архимага Таируса целым и невредимым. Более того, я постараюсь сделать так, чтобы этот старик не мог использовать свою магическую энергию для создания каких-либо магических плетений. Но для этого мне нужно полное ваше согласие на любые действия с моей стороны. Ведь вы не хуже меня понимаете, что ректор Академии магии – это не то существо, которое можно так легко и просто пленить и допросить, как какого-то библиотекаря. Но тогда возникает вопрос, что вы будете делать со всеми остальными заговорщиками? Ведь они также занимают довольно видные посты в магической гильдии и гильдии охотников за нечистью. Виконт, что мы будем с ними делать, вас уже не касается, усмехнулся император в ответ на хитрую усмешку молодого человека. Если вы доставите в казематы великого герцога ректора Академии целым и невредимым и при этом не создадите никакого ажиотажа среди его приверженцев, я буду вам только благодарен. Что именно вы предпримете для этого, меня абсолютно не интересует. Мне важен результат, а с остальными заговорщиками разберется сам великий герцог теми способами, которые будут на этот момент возможны и действенны. Так что, виконт, я разрешаю вам действовать так, как вы считаете нужным. Мне нужен только результат. Услышав разрешение императора, виконт коротко поклонился и снова закутался в свой странный плащ. Граф Марин также молча поклонился и пошел вместе с виконтом обратно. В этом был смысл, ведь никто не выпустит того, кто маскируется, закутавшись в плащ, из императорского дворца. Его обязательно должен кто-то сопровождать. И этот кто-то должен иметь отношение к приближенным лицам императора. Все гвардейцы знали, что граф является другом наследника и из одним из советников императора. Это было довольно поразительно, ведь молодой дворянин был еще мало известен для всех политических кругов империи и поэтому являлся для них темной лошадкой. Но в императорском дворце его все знали. Поэтому никто не удивился тому, что он привел к императору какого-то странного человека, закутавшегося в еще более странный плащ. Скорее всего, это был кто-то из приближенных лиц самого графа, или же императора. Иначе как объяснить то, что император прервал свое совещание и принял этого странного человека? «Ну что ты мне скажешь, старый друг, на все это?» Ларук задумчиво посмотрел на великого герцога, который буквально одним глотком проглотил содержимое своего кубка и теперь оглядывался по сторонам, в надежде заметить ту самую бутыль с вином, из которой слуга наполнял его кубок. «Мы не поспешили отдать решение этой проблемы с архимагом в руки этого молодого паренька. Да, я слышал то, что он уже довольно опытный маг и сумел выиграть в состязании между курсами студентов в Академии магии. Говорят даже, что пару студентов, которые пытались его победить, парень отправил на больничную койку, где их едва откачали. Правда это или нет, мне неизвестно. Но я понимаю так, что вариантов у нас не остается. Да, других вариантов у нас просто нет». Так и не найдя нужной бутыли, великий герцог поставил пустой кубок на столик и откинулся на спинку кресла. «Как я тебе уже говорил, задержание мага такого уровня может вылиться в целую бойню. А учитывая то, что большинство магов проходили у него обработку, то врагов у нас будет больше, чем предостаточно. Поэтому сейчас мы можем рассчитывать только на одно, что этот молодой дворянин сумеет воспользоваться доверием архимага Таируса и нанести ему удар со спины. Да, он, возможно, сумеет обездвижить его, или даже оглушить. Ведь старик не будет ожидать от своего студента нападения. Но я не понимаю главного, как Виконт собирается доставить его к нам. Более того, я не понимаю того, как он собирается удерживать в плену мага такого уровня. Ведь рано или поздно ректор Академии магии придет в себя, и тогда он сможет задействовать свои магические способности. А связываться с огнедышащего старцем, который еще даже не лишен своей силы, будет очень опасно. Он может сжечь четверть столицы, прежде чем его сила закончится. Все-таки, я уверен в том, что у Виконта имеется какой-то план. Император задумчиво хлопнул ладонью по столу, и снова посмотрел на карту империи, словно пытаясь увидеть там то, что увидел сам молодой дворянин. «У нас сейчас остается только одна большая проблема. Этот молодой дворянин очень сильно рискует и нужно будет как-то соответственно его вознаградить. Я думаю о том, что на первом же собрании дворян, которое будет посвящено дню рождения наследника, и должны будут присутствовать все приближенные императорского двора, я объявлю о том, что Викон получит наконец свое вознаграждение, земельный надел и титул графа. Кроме того, за особые заслуги перед империей, я освобожу его и от уплаты налогов в течение 5 лет. Нужно же будет ему на что-то развивать свою территорию. А то, что он будет это делать, я совершенно не сомневаюсь. Я думаю сейчас не об этом». Великий герцог задумчиво встал и подошел к карте мира, после чего аккуратно обвел кусок границы, который прилегал к княжеству Карион. «Я думаю о том, что будет делать великий князь Нурат, когда мы сообщим ему все то, что узнали. Если Виконту удастся захватить этот самый кристалл с душой его дочери, то у князя будет возможность вылечить свою дочь, и в результате его семья будет еще в большем долгу перед Виконтом. Ведь этот молодой человек предпринял все возможное и невозможное, чтобы разрешить эту проблему, которая длилась уже 70 лет, раз и навсегда. Но как великий князь попытается решить вопрос с графом Марин? Ведь их разделяет вражда, которая полита кровью родственников молодого дворянина. В данном случае, боюсь, что великому князю придется решать этот вопрос самостоятельно. Задумчиво хмыкнув в ответ на вопрос своего старого друга император Ларук. Если он что-либо предложит адекватное, мы постараемся ему помочь. Такая вражда нам не нужна, но предлагать ему придется самому. Тем более, если учитывать то, что член семьи графа уже несколько раз спасал представителей его семьи. Уже только это дает понять то, что великий князь Нурат находится просто в огромном долгу перед молодым дворянином, которого мы знаем как Виконта Гарзу. Кстати, о его награждении. Хитро усмехнулся великий герцог Курас и посмотрел на императора. Честно говоря, мне хотелось бы узнать то, как будет выглядеть герб Виконта, который он выберет, когда ты его наградишь титулом и землями. В последнее время многие дворяне, которые получали подобные земельные наделы, начинали придумывать абсолютно нереальные гербы. На них даже страшно смотреть. Что-то мне подсказывает, что у Виконта с этим проблем как раз-таки и не будет. Тихо хмыкнул император, хитро посмотрев на великого герцога. Но меня сейчас интересует совершенно другой вопрос. Друг мой, а не хочешь ли ты мне разъяснить то, что я слышал среди дворян? Ходят слухи о том, что все эти скандалы между твоей семьей и семьей графа Марин связаны с тем, что твоя дочь оказывается влюблена в Виконта. И именно поэтому она и устроила все эти ссоры и сцены, так как просто ревновала молодого парня. Может быть, ты мне объяснишь эти происшествия с точки зрения будущего тестя? Ведь если все так, то все эти проблемы можно решить одним махом. Почему я не знаю о том, что на самом деле происходит среди моих дворян? Если твоя дочь действительно чувствует такие чувства к молодому дворянину, то на твоем месте я бы решил этот вопрос как можно быстрее. Я уже устал сдерживать великих герцогов и других дворян, которые старательно подталкивают меня к тому, что твою семью за подобное поведение в отношении других дворян необходимо наказать. Мне надо заткнуть им рты, поэтому постарайся решить этот вопрос как можно быстрее. Я уже устал напоминать тебе об этом. Ошалевший от рассказа императора великий герцог Курас был вынужден просто наклонить голову и покинуть кабинет своего друга молча. Ему нечего было сказать своему сюзерену. Как он мог объяснить то, чего не знал сам? Да, старик уже неоднократно слышал тайком слухи о том, что его дочь на самом деле безнадежно влюблена в молодого дворянина, который привлек внимание большинства придворных дам, которые просто ошалели от его статной фигуры и ледяного лица. Ведь для благородного человека хранить спокойствие и внешнее уравновешенное состояние считалось одним из признаков чистоты крови. Если так думать, то этот парень был самым чистокровным дворянином среди всех, которые существовали в империи. Император Ларук уже не видел, как за его дверями великий герцог рассерженно ударил себя кулаком по ладони и быстрым шагом покинул императорский дворец. Он знал одно, что на ближайшем собрании дворян безземельный викон станет довольно достойной партией для любой молодой дворянки. Ведь он станет графом и будет владеть довольно крупным земельным наделом. Тщательно обдумывая ситуацию, сложившуюся на границе с княжеством вампиров, император решил объединить все земли, которые там не имели хозяев, в единое графство. Честно говоря, эту территорию можно было назвать небольшим герцогством. Там было три города, два из которых были небольшими, но один довольно крупный, и несколько замков, не считая трех десятков деревень. Все это сейчас очень сильно страдало от набегов диких вампиров. Но если удастся наладить отношения с великим князем, то можно было быть уверенным в том, что этот древний кровосос постарается предпринять все возможные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего накаливания обстановки с соседями. А тем более, если эта территория будет принадлежать тому, кому его семья должна жизнь собственных дочерей. Главное сейчас было в том, чтобы у молодого дворянина все получилось. Император медленно встал и снова подошел к карте империи. Что же здесь видел молодой дворянин, когда так внимательно разглядывал эту карту? Император не знал, но он знал одно: в руках этого парня сейчас была судьба всей империи Рикон. И сколько будет пролито крови в результате, также зависело от этого молодого человека. Граф Марин. Орнограф Марин задумчиво рассматривал узорные витражи в окне, которое выходило на улицу, где сейчас во тьме ночи исчез его племянник. Этот молодой парень, несмотря на то, что только недавно, пару лет назад, узнал о том, что у него существуют родственники и семья, уже сумел сделать для своих родственников гораздо больше, чем они сами смогли сделать за 70 лет. Неуемная натура молодого дворянина не могла успокоиться, пока он не найдет ответы на все вопросы. Наверняка это было связано с тем, что парню хотелось выяснить главную причину ненависти, поселившейся между его отцом и родственниками. Честно говоря, молодой граф сам не понимал того, почему его отец, имея возможность воспитать в собственной семье темного мага, который мог стать самым страшным врагом вампиров, отказался от этой мысли и изгнал родственника, при этом устроив на него практически настоящую охоту. Скорее всего, все секреты этого крылись в прошлом. Возможно, отец ощущал какую-то вину за произошедшее в академии и также считал себя виноватым в том, что произошло. Но причем тут были его собственные родственники, которых вампиры старательно убивали одного за другим? Если ты виноват, отправляйся в княжество и сам повинись перед великим князем. После этого он мог бы понести наказание за содеянное. Но по какой-то причине, до сих пор непонятной молодому графу, его отец старательно прятался от вампиров, при этом теряя близких одного за другим. Сейчас молодой дворянин, которого не так давно признали родственником графа Марин, старательно делал все, чтобы найти ответы на свои вопросы. За 2 года учебы в Академии магии, парень уже обнаружил ответы практически на все. Оказалось, что в этих делах был замешан сам ректор Академии, не считая библиотекаря, который вынес ту самую запретную книгу для молодого студента-первокурсника. Это ли не нарушение всех законов и правил? Какое имел право этот библиотека давать студенту книгу, которую запрещено брать даже некоторым преподавателям? Естественно, что по незнанию студент и натворил дел. Но хуже всего было то, что и библиотекарь, и архимаг Таирус, уже бывший в то время ректором академии, постарались скрыть все причины происшествия. Библиотекарь вообще оказался высшим вампиром, который издревле враждовал с отцом молодой княжны, которая пострадала в результате проведения ритуала. А архимаг? Архимаг постарался скрыть все следы, спрятав также и кристалл, в котором была заточена душа девушки. Чего именно они пытались достичь таким образом, будет выяснять тайная служба империи. Но молодой граф сейчас переживал не по этому поводу. Больше всего он переживал за своего племянника, который сейчас снова отправился в Академию магии, которая могла стать в одно мгновение его смертельной ловушкой. Дворянин превосходно понимал, что там виконт будет окружен многочисленными врагами. Ведь даже из разговоров императора и великого герцога было понятно то, что этот старый маг оказался очень опасен. Ведь он владел магией разума, и благодаря этому сумел подчинить себе практически всех магов на территории Академии. В результате, при попытке его захвата, которую собирался провернуть на территории Академии виконт, архимаг мог воспользоваться помощью всех тех, кто там находился. И тогда парню придется отбиваться от многочисленных магов, которые будут его атаковать. Уже только это давало понять парню, что опасность очень велика. Но молодой дворянин шел напролом, словно древний великан, не замечая вокруг ничего. Да, Арна отлично понимал, что таким образом Гарзу заслуживает одобрения императора. Честно говоря, молодой придворный был удивлен тем упорством и настойчивостью, которые демонстрировал его племянник. Его благородство и поведение делало бы честь любому дворянскому роду. А с учетом того, что ранее безземельный и никому не нужный дворянин в ближайшее время мог стать приближенным лицом императора, то можно было уже со спокойной душой подыскивать ему невесту среди самых благородных домов империи. Ведь император наверняка не оставит без ответа подобную преданность со стороны молодого дворянина. Молодой граф уже слышал неоднократно утверждение того, что император Ларук собирается отделить земельным наделом молодого виконта. Принимая во внимание все то, что этот парень сделал ради императора и империи, можно было предположить, что это будет минимум баронства. Причем целое, а не какая-нибудь урезанная деревенька в десяток дворов. Зная неуемный характер Гарзу, Арна понимал также и то, что этот парень на достигнутом не остановится. Скорее всего, он постарается дослужиться и до графа. А графский титул, как известно, передается по наследству. Особенно это будет ясно тогда, когда император предложит своему придворному выбрать себе герб. Ведь герб уже подразумевает родословную. А если дается такая возможность императорам, то значит титул становится наследным так же, как и домен, которым теперь владеет такой дворянин. Фактически парень в ближайшее время может стать едва ли не равным своему дяде. Хотя, конечно, до равенства там будет пока далеко. Ведь род графа Марин насчитывает несколько сотен лет благородных предков. А если добавить сюда еще и довольно большой доход от шахт драгоценных камней, то становится понятно, что тут ни о каком равенстве и речи не идет. Но, по крайней мере, этого дворянина перестанут тыкать тем, что он полукровка и безземельный. Кроме того, зная то, что император наверняка будет пытаться использовать виконта в своих разных задумках и планах, то можно сразу же предусмотреть и то, что скоро, в ближайшие несколько лет, максимум 10, в империи появится новый граф. Но уже сейчас на месте большинства дворян Арна задумался бы по поводу того, что надо бы связать этого парня узами брака. Да, граф отлично помнил о том, что по законам империи кроме жены можно было иметь и несколько наложниц из благородных семей. Самое главное было в том, что дети от жены были первыми в очереди на наследство. Но если их не было, то дети от наложницы могли претендовать на то, что останется в наследство от их родителей. Все эти процедуры были заранее отработаны, и поэтому было несложно предугадать то, что какие-нибудь бароны, которые ранее плевали в спину молодому виконту, теперь будут вынуждены ему улыбаться. Ведь получив титул барона, молодой дворянин станет равным им. А то, что он является приближенным дворянином к императорской семье и выполняет особые поручения самого императора, даст им понять то, что он сейчас действительно находится гораздо выше их. Более того, родственник графа имел право спокойно входить в тот самый альков, который был выделен для их семьи в главном императорском зале, где обычно проходили императорские приемы. Благодаря этому дворяне имели возможность отдохнуть и не стоять на ногах несколько часов, пока идут официальные процедуры приема. Такое было возможно только в том случае, когда благородный дворянин имел титул не ниже герцога или же являлся приближенным лицом к императорской семье. Все это было понятно и предсказуемо, ведь родню никуда не денешь. Тем более, граф не собирался терять таких связей в отношении молодого дворянина, который уже был мастером меча и многообещающим магом, ведь он на соревновании в академии умудрился победить даже студентов-пятикурсников. А это дорогого стоило. Было видно, что даже архимаг Таирус, когда вручал главный приз победителю, просто не находит себе места от радости и удовольствия. Ведь победил его собственный ученик. Хотя по поводу этого старика у графа было очень много дополнительных вопросов. Особенно после того, когда он узнал о причастности этого ректора Академии к происшествию с его отцом. В результате всего произошедшего, молодой граф начал сильно переживать. Ведь в Академии сейчас находился не только его племянник, но и сестра. Эта девушка была добра и невинна, и поэтому Арна очень сильно переживал по поводу нее. Хотя граф знал то, что его племянник ни в коей мере и никогда не подвергнет опасности свою тетушку. Но всегда бывают всякие случайности, которые просто невозможно предусмотреть. И именно это знание напрягало молодого дворянина больше всего. Сейчас он смотрел в окно, за которым тьма ночи властвовала над городом. Создавалось впечатление, что эта тьма сгустилась именно над домом семьи Марин. Ведь сейчас его племянник старался разобраться со всеми проблемами, которые кружились именно вокруг имени его семьи. Если ему удастся спасти тот самый кристалл, про который он говорил, то тогда есть возможность раз и навсегда прекратить вражду между семьями великого князя вампиров и семьей графа Марин. Ведь тогда можно будет вернуть этот кристалл с душой его дочери, древнему вампиру, и попытаться таким образом прекратить все это кровопролитие. Самое интересное было в том, что граф узнал от своего племянника до того, как они отправились к императору. Гарзу рассказал графу о том, что он нашел главного виновника, причастного к гибели его отца. Оказалось, что та эмблема, которая была вытатуированная на руке вампира, убившего старого графа, принадлежала высшему вампиру, который обратил этого несчастного и мог приказать ему убить графа. Ведь таким образом, этот высший вампир перешел дорогу самому великому князю Нураду, который мстил за свою дочь. Кроме того, этот же самый высший вампир был замешан в том, что произошло 70 лет назад в Академии магии. Именно тогда старый граф Марин совершил ту самую страшную ошибку, в результате которой вся его семья все эти 70 лет была вынуждена нести страшные потери, которые нельзя было сейчас никак объяснить. Тяжело выдохнув, молодой дворянин отвернулся от окна и посмотрел на свой рабочий стол, где лежали документы, с которыми ему нужно было работать. Что поделаешь, но титул графа – это не только возможность тратить деньги, которые ты получаешь в качестве налогов со своей земли. Это в первую очередь и ответственность за то, что там происходит. Граф должен был не только защищать эту территорию и обеспечивать безопасность жителей. Он также должен был и следить за развитием своей земли для того, чтобы иметь возможность еще больше получать налогов. Молодой дворянин уже слышал о том, что делают некоторые дворяне для того, чтобы зарабатывать как можно больше денег на налогах со своих территорий. Они позволяли себе повышать налоги сверх меры, таким образом обдирая свое население. Пользуясь тем, что люди не имели права просто так покидать землю, такие дворяне в буквальном смысле слова высасывали из них любую возможность к существованию. Но граф не позволял себе подобного. Ведь еще его учителя говорили молодому графу о том, что гораздо проще стричь сытую овцу, тогда незаметно сколько шерсти ты с нее взял, и попутно шерсть будет гуще, значит и доход больше. Поэтому молодой дворянин старательно помогал всем жителям своей территории. И если кто-то из них хотел открыть какое-нибудь дело, то для этого ему нужно было добраться до графа или дождаться, пока он приедет в свое имение, и записаться к нему на прием. А во время разговора с хозяином территории, надо было просто объяснить свою мысль и рассказать о том, чего ты хочешь этим добиться. Получив одобрение от дворянина, такой ремесленник мог получить также и денежное пособие для того, чтобы развить свое дело. Естественно, что через 5 лет после создания какого-либо вида мастерской или же магазина, этот человек начнет платить налоги в казну графа. Но к тому времени его дело уже будет развито, и проблем с этим не должно быть. Об этом знали все жители земель молодого графа. И поэтому ни у кого не появлялось мысли о том, что можно попытаться куда-либо сбежать, в поисках лучшей жизни. А если учитывать к этому еще и то, что у соседних дворян жители были вынуждены выходить на большую дорогу, чтобы иметь возможность оплатить все налоги, то крестьяне и ремесленники графа могли только молиться на своего хозяина. Задумчиво рассматривая документы, молодой дворянин подумал еще о том, что после того, как виконту подарит земельный надел, ему нужно будет серьезно поговорить со своим племянником. Молодой дворянин превосходно знал, что виконт не из тех дворян, что делает подобные глупости, как те, что вынуждают своих крестьян разбойничать. Поэтому он наверняка прислушается к нужным советам со стороны старшего родственника. Подумав об этом, Арно тут же принялся набрасывать перечень вопросов, которые нужно будет обсудить с молодым дворянином во время такого разговора. Единственное, что сейчас понимал граф, так это было то, что ему это было нужно, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей про опасность, которая ждала его родственника на территории Академии. Главное, чего не мог понять молодой дворянин, так это того, каким образом виконту Гарзу удалось покинуть территорию Академии магии так, чтобы об этом не знал никто. Это было странно и подозрительно. Но этот парень продолжал удивлять всех тех, кто его знал, своими способностями к совершению невозможного. Ведь считалось, что поход в проклятую пустошь в одиночку невозможен. Считалось, но он сумел сделать и это. Более того, виконт вернулся из проклятой пустоши с довольно крупной добычей, благодаря продаже которой он сумел оплатить свое обучение в Академии полностью. Подумав об этом, граф немного поморщился. Честно говоря, он рассчитывал на то, что у парня ничего не получится и ему придется обратиться к своему родственнику за помощью. Да, 14 тысяч золотых – это довольно большие деньги. Но Арно ради своей семьи был готов потратить и гораздо большие суммы. А благодаря этому он мог бы еще больше привязать виконта к своей семье. Хотя, вспоминая об этих своих планах, Арно ощущал себя в некоторой роли подонком. Ведь он пытался использовать своего собственного родственника в личных целях. Да, он еще не знал того, где можно будет использовать мастера меча и одновременно мага. Но это был не показатель. Главное, что успел узнать за это время молодой дворянин, что заставило его совесть возмутиться и отменить все его планы, так это было то, как этот Гарзу относится к своим родственникам. Возможно, этот паренек, который отличался довольно наблюдательным и аналитическим разумом, уже заранее понял все то, что намеревался проделать граф. Но, раз этого не случилось, то никаких причин для каких-либо обид между ними не было. Более того, граф даже был доволен тем, что виконт доказал всем, что является самым самодостаточным дворянином среди всех придворных дворян императора. Покажите среди них хотя бы одного, кто не зависел бы от денежных вливаний со стороны. В данном случае не имеются в виду какие-либо взятки или же посторонние спонсоры. Даже получение налогов с собственного имения. Но молодой дворянин, который был назван племянником молодого графа, ради своих собственных денег отправился в проклятую пустошь и сумел их там добыть. Уже одно это поднимало его на уровень с самыми благородными дворянами империи Рикон, которые ценили свою честь превыше каких-либо долговых обязательств. Тихо усмехнувшись от этой мысли, молодой граф продолжил просматривать документы и составлять список того, что ему нужно будет обсудить с виконтом, как только ему выделят земельный надел. Размер перечня этих вопросов зависел именно от размера земельного надела. Ведь если император Ларук выделит парню хотя бы какой-нибудь городок, то тогда нужно будет намекнуть ему и про какие-либо ремесленные направления развития территории. Но если это будут только деревни, то тут совершенно другой уровень работы с будущими территориями. Поэтому граф не торопился и старался тщательно составить все эти пункты, чтобы в нужный момент правильно расставить акценты для молодого хозяина земель. Ведь графа этому учили преподаватели, специально нанятые его отцом. А вот виконта вряд ли кто-либо подобному учил. Ведь он был всего лишь сыном бастарда и никому не нужным родственником. Вспомнив это, граф недовольно поморщился. Что поделать, но память такая штука, бьет разумного тогда, когда он не ожидает. Вот и здесь, память о том, что благодаря действиям его отца молодой дворянин, появление которого сделало бы честь любой семье, был вынужден до 16 лет выживать где-то на окраинах империи. Но все это произошедшее молодой граф собирался исправить. Даже если ему для этого придется принимать самое активное участие в противостоянии своего родственника с такими семьями, как семья великого герцога Куррас. Кто-то уже говорил о том, что для графа нет никакой пользы в таком противостоянии. Пользы, может быть, и не было, но была честь. И поэтому становилось понятно, что настоящий дворянин никогда не поступится честью. И если дочь великого герцога посмела оскорбить своего спасителя, то это проблемы уже воспитания той девушки, а не виконта. Прощать подобное поведение просто нельзя. Еще раз хмыкнув, Арно взялся за очередной документ. Ему нужно было порешать много вопросов до того момента, когда виконт все-таки выполнит свое опаснейшее задание. А в том, что он выполнит это задание, Арно, по какой-то причине, совершенно не сомневался.